Глава 47. Авария. Марина долго думала после странного разговора. Они с Володей могли бы жить абсолютно счастливо. У них не семья, а идеальная семья. Не дети, а идеальные дети, никогда ничем не болеющие и абсолютно беспроблемные. Стороной их обходили даже элементарный насморк или простуда. Марина вместе с ними пробиралась сквозь дебри английского языка, разучивала стишки и танцы, учила детские песенки. У нее не дом, а идеальный дом. Она может служить образцом верной жены, заботливой матери и идеальной хозяйки. Сплошное, немыслимое счастье, вызывающее зависть окружающих. Даже в самых смелых своих мечтах она никогда бы не поверила, что будет так невозможно гордиться своей семьей, созданной вместе с мужем годами долгого и упорного труда. В жизни есть только одно, ради чего стоит жить и стараться – близкие и родные люди. И что, позволить все разрушить неизвестно откуда появившейся любовнице, даже если это Лена, или особенно если это Лена? Судьба не может так жестоко поступать с ними всего из-за одной мерзавки, вознамерившейся украсть чужое счастье. Сегодня утром нужно было отвезти Мишу на занятия. Он посещал лучшую частную школу в городе. У сына всегда были лучшие педагоги, преподаватели и репетиторы. Все считали его безумно талантливым и творческим, не могли нарадоваться его успехам. А одноклассники дали кличку «Академик». На улице еще ночью неожиданно начался снегопад. Пресловутая лужа перед домом моментально превратилась в ледяное озеро, а школа находилась на другом конце города. Быстро проскочив проклятую лужу, Марина выехала на трассу, не без труда встроившись в бесконечный поток машин. По утрам в городе были неизменные пробки. В динамиках звучала песня «Битлз» «Yesterday». Марина с сыном обожали этот хит и воодушевленно подпевали красиво звучащему голосу Пола Маккартни. Они уже почти съехали с трассы, собираясь свернуть на второстепенную дорогу. Нужно было поторопиться. Занятия начинались через 10 минут. Марина резко нажала на газ, машину тут же занесло на скользкой дороге. Моментально послышался самый неприятный и мерзкий звук на свете – жуткий скрежет металла по металлу. Она зацепила синий «Опель» в правом ряду. Марина остановилась, в первую очередь с тревогой подумав о сыне. Убедившись, что он не успел даже испугаться, она оглянулась по сторонам и увидела, как из синего автомобиля медленно выходит и в развалку направляется к ней мордоворот, с выражением лица, не предвещавшим ничего хорошего. «Сынок, мы почти у цели», — сказала Марина. «Тебе 2 минуты ходьбы. Беги, а то опоздаешь». Она мельком глянула на сына, стараясь не выпускать из поля зрения разъяренного мордоворота. Выражение Мишиного лица не понравилось ей еще больше, чем у водителя «Опеля». «Мам», — просительным тоном сказал Миша, — и жалобным голосом заскулил. «Мам, я ранец дома забыл». «Права в каком переулке купила? Курица!» — грубо обратился к ней водитель «Опеля», возбужденный мужик с квадратной головой и торчащими ушами. «Мозгов нет, ты чего с утра накурилась? В голове одни тараканы». Он был в бешенстве. Миша тотчас же решил встать на ее защиту. «Не трогайте мою маму». «А это что еще за щенок тут тявкает?» Квадратноголовый смачно сплюнул на снег, выражая всем своим видом презрение к мелкой букашке. Марина подошла к нему поближе. Мужчина матерился, разглядывая свой автомобиль, и монотонно рассерженным голосом повторял: «Мать ты моя родная! Что за курица? Где права купила? Овца?» «Что вы начинаете?» – нервно сказала Марина. «У вас только бампер чуть-чуть поцарапан, а вот я влетела на капитальный ремонт кузова». «Давай ГАИ вызывать», — сказал мужик. «Вот они тебя и полечат, если ты дороги не видишь». «Давайте, вызывайте», — сказала Марина. Но если вдруг передумаете, или у вас нет времени их ждать, вот, возьмите $300, и мы в расчете». Мужик загробастал протянутые ею 3 сотенные бумажки, посмотрел их на свет, убедился, что они не фальшивые, и уехал, не забыв напоследок пробормотать пару грязных ругательств. Марина помчалась обратно домой, забирать ранец и вести сына снова в школу по образовавшемуся гололеду. На первый урок они, конечно, опоздали, да и на второй тоже. При всех своих талантах сын отличался крайней несобранностью и забывчивостью. «Не переживай, сынок, забывчивость – признак гениальности», – успокоила она Мишу. Витю отводила в садик няня Валя, а у Марины никаких особых дел на сегодня не было, если не считать звонка в автомастерскую знакомому мастеру. Мастер попросил заехать и показать машину, чтобы оценить повреждения и определить фронт работ. «Придется менять подкрылок», – резюмировал он, когда Марина приехала в автомастерскую. «Машину лучше оставить. Мы пока подрихтуем оставшиеся вмятины и царапины». Марина позвонила мужу и все рассказала. «Да не переживай ты так», – успокоил супруг. «Железо всего лишь железо. Главное, что все живы и здоровы. И с вами ничего не случилось». «Спасибо, Володя. А я думала, что ты начнешь на меня кричать», – с благодарностью в голосе сказала Марина. «Да чтоб я на свою любимую женщину начал кричать. Я давно тебе говорил, надо машину поменять. Новую возьмем в дилерском центре». «Ну что ты? Надо сначала старую починить, а то придется заниматься и старой, и новой, в 2 раза больше проблем». «Ну хорошо», – согласился муж, – «подождем. И не переживай там, ничего страшного». Неожиданно Марина вспомнила, что рассказывали женщины на лавочке. Авария и перемены к худшему. Вот зачем она послушалась Нину и поехала к бабке. Теперь будет сидеть, ждать и зацикливаться. Как бы еще какая беда не приключилась. Она слишком мнительная. Лучше оставить машину в мастерской от греха подальше и сидеть дома тише воды, ниже травы. Дома сидеть оказалось тяжким испытанием. Повседневная рутина, уборка, стирка и готовка, монотонная работа и уход за детьми привели к тому, что мысли опять начали бегать по кругу, бесконечно пытаясь найти выход из уравнения с 3 неизвестными и оценить предполагаемую опасность. Она страдала, мучилась от ревности и бесконечно изводила себя вопросами. «Как он мог нанести мне такой тяжелый удар? Почему все мужики такие сволочи, и им нужно только одно?» «Володя не сволочь, он хороший», — услужливо вступал в диалог внутренний голос. «Он хороший, а я? Чем я такая добрая и хорошая ему не угодила? Я же все в дом, все для семьи. Я ему всю молодость отдала, все здоровье. А он...» «Еще не всю, и здоровье у тебя еще осталось», — подхихикивал внутренний голос. «Вот чем я хуже его любовницы? И что хорошего он нашел в этой стерве? Почему на земле живут такие противные бабы, которые могут лечь в постель с чужим мужиком? Какое право она имела переспать с ним?» Голос молчал. «Как он мог? Как она могла? Что его не устраивало во мне? Может быть, я такая страшная? Может, я сижу дома с детьми и уже стало ему совсем неинтересно?» «Да, да, да, да, да», – оживился голос. «Может быть, мне не нужно было отдавать всю себя ему, а нужно было больше заботиться о себе? Что я сделала не так? Что во мне не так?» Голос выжидающе молчал. «А может, я, наоборот, мало заботилась о нем? Что мне сделать с ним, с изменником? Что мне сделать с ней, с нехорошей женщиной?» Голос по-прежнему молчал, ожидая дальнейшего самобичевания и поводов для ответа. «Как мне теперь жить? У нас ведь семья, дети. Как мне жить?» Голос издал протяжный вздох. «Могу я его простить или не могу? Как он должен просить прощения, чтобы я его простила? Пусть на коленях ползает изменник, все равно не прощу. Как он мог? А никак, никак, никак, оживился голос. Мысли опять изменили свой ход. Или прощу, если хорошо попросит. Как его простить? Голос задохнул. Простишь, простишь, простишь. Может, и прощу, вздохнула Марина. У нас ведь семья, дети. А как избавиться от соперницы? Как узнать, что он перестал с ней встречаться? И целая куча подобных черных мыслей водоворотом продолжила крутиться в ее голове. Она почувствовала себя беспомощным флюгером, безропотно болтающимся на ветру и с фатальной неизбежностью ожидающим, с какой стороны подует ветер. Марина хорошо понимала, что мысли надо гнать и попробовать трезво разобраться в ситуации. Если она позволит черным мыслям одолеть себя и взять верх, она пропала. Только через месяц Марина вспомнила о том, что заказывала детали, но теперь безуспешно пыталась вспомнить, как она называется. В голове крутились названия автомобильных запчастей и марок машин. «Лошадиная фамилия», отчего-то вдруг вспомнился лишь рассказ Чехова. В последнее время что-то непонятное и ужасное стало происходить у нее с памятью. Марина позвонила в сервисный центр, пытаясь прикинуться дурочкой. «Скажите, пожалуйста, я у вас заказывала деталь». «А, подкрылок», — радостно ответил менеджер. «Девушка, уже месяц прошел, но вы не волнуйтесь, он все еще ждет вас». «Ну надо же, какой верный!» Обрадовалась Марина и тут же подумала, в отличие от мужа. Наконец, супругу надоело кислое выражение ее лица и то, что она сиднем сидит дома и никуда не выходит. «Собирайся, поедем в автоцентр, выберем тебе машину», — сказал он в субботу. «Ну вот, любовница же он машину не покупает, значит, любит ее, а не любовницу». Свой желтый «Мерседес» муж еще в прошлом году поменял на новый, стального цвета. «Давай возьмем машину в кредит», – предложила Марина. «Это выгодно. Лучше несколько лет платить копейки, чем вываливать такую сумму сразу».